«Что теперь?» — спросила я. «Теперь надо хорошо подумать». «Я спать хочу». «Я тоже. Но времени у нас в обрез. Так что идем в кухню пить кофе». Я заварила две чашки, одну поставила перед Мишкой, а другую выпила сама и тяжко вздохнула. «Ты заявил, что машину угнали?» «Утром. Сейчас я пьян в стельку и устроил пожар». «Вот если бы мы сразу вызвали милицию...» «Вот если б ты не огрела его лампой...» Съязвил Мишка, а я обиделась. «Он первый начал». «Разумеется, я что, спорю? А теперь сосредоточься и вспомни, что он при этом говорил». «Чепуху какую-то». «А конкретнее?» «Злился очень. Какая разница?» «Вот что, дорогая, объясняю популярно, если ты его не кокнула». «Не если...» «Помолчи немного». «Так вот, если это не ты, будем исходить из того, что ты не врешь. И не я, про себя я точно знаю. Выходит, его убил кто-то третий, верно?» «Верно», — хмуро кивнула я, хотя и не верила Мишке. «Такому типу ничего не стоит человека укокошить». «Но, с другой стороны, он зачем-то вернулся в квартиру? Очень глупо, по-моему». «Этого третьего нам надо найти. Детективы читаешь?» «Иногда». «Значит, должна знать. Начинать нужно с самого простого. Кому понадобилось кокнуть Юрку?» «Откуда мне знать?» — возмутилась я. «Я 2 дня в этом городе, самого-то Юрку, и то не знаю». «Верю. Но нам до зарезу нужен убийца. Так что придется тебе напрячь память». «У меня ее начисто отшибло», — пожаловалась я. «Правда. Я точных слов не помню. Он говорил, вы что-то затеяли». «Кто вы?» «Мы с Катькой, наверное». «Вот что, милая, мы так и в самом деле в тюрьму сядем». «Я не помню», — заревела я. «Все так быстро произошло, он влетел. Я слова сказать не успела, а он начал нервничать. Я ничегошеньки не поняла, то есть не поняла, что он имел в виду». «Но Катьку он точно в чем-то обвинял?» «Да». Я закусила губу, сообразив, что придется рассказать Мишке о Катькином замысле, о ее желании выдать меня за свою особу. «А что, если именно это имел в виду Юрий Павлович?» «Конечно, это. Рассказывать Мишке всю правду, наверное, не стоит. Катька ужасно поступила со мной, то есть из-за ее глупых идей я оказалась в таком чудовищном положении, но она моя сестра. И если я расскажу о том, что она собиралась с любовником на Канары, с Мишкой они развелись. Хотя, может, он врет? Лучше мне помолчать. Завтра встретимся с Катькой, и пусть она сама разбирается со своим бывшим мужем, а я уеду домой». Тут до меня дошло, что уехать, скорее всего, не получится. А если и уеду, милиция меня и в Костроме найдет. При этой мысли я заревела громко и горько, а Мишка разозлился. «Навязалась на мою голову. Ну, хоть что-то ты помнить должна». Говорю, я даже не сообразила, чего он злится, то есть чего ему от меня надо, и испугалась. «Так, а чего ж ты его в квартиру пустила?» «Я думала, это кто-то к Катьке». «Так не было же Катьки». «Она должна была прийти». «Ясно», — затасковал Мишка. «Чего тебе ясно?» — насторожилась я. «Ясно, что сядем. Убийство, а у нас ни одной зацепки. Труп и тот сперли. Кончай реветь», — накинулся он на меня. «И иди спать». «А как же подумать? С тобой надумаешь». «Что ж, ты один думать будешь?» — с надеждой спросила я. «Я тоже спать пойду. Может, в последний раз в своей постели ночевать придется, а там...» И он запел дурным голосом. «По тундре, по железной дороге, где мчит курьерский Воркута-Ленинград». В общем, запугал он меня до такой степени, что ни о каком сне и речи быть не могло, хотя я легла и даже глаза зажмурила. Перед моим мысленным взором являлись картины, одна безрадостнее другой. Я тихонько плакала и прислушивалась, не подъедет ли милиция. Ближе к 8 утра я не выдержала и отправилась в ванную, подумала и открыла окно с намерением проветрить комнату, посмотрела вниз и замерла с открытым ртом. Прямо возле ворот гаража стояла машина. Мишкину машину я в крайнем волнении не очень разглядела, но это тоже была девятка и тоже фиолетового цвета. Повращав глазами некоторое время, я, теряя тапки, кинулась в спальню напротив. Мишка спал, но когда я, не удержавшись, заорала, он мгновенно проснулся и уставился на меня. «Менты?» — спросил он со вздохом. «Нет», — покачал я головой, — «машина». «Какая машина?» — скривился он. «Не знаю, похоже на твою». «Чего ты болтаешь?» «Да ты подойди к окну!» — рявкнула я. Мишка кинулся к окошку, открыл раму и едва не вывалился. Когда я вновь увидела его физиономию, она была слегка очумевшей, он сказал что-то непристойное, поспешно натянул штаны и скатился по лестнице. Я бросилась за ним, опомнилась, вернулась в спальню, надела шорты и футболку. Когда я, наконец, спустилась вниз, машина уже стояла в гараже, а Мишка ходил вокруг нее, озадаченно хмурился и тихонько насвистывал. «Что там?» — робко спросила я. «Ничего», — пожал он плечами. «А где Юрий Павлович?» «Понятия не имею». «Но в багажнике его нет?» «В багажнике только канистра с бензином. Закрыли ее неплотно, и он расплескался. Вонь страшная». «Где же Юрий Павлович?» — заволновалась я. «Ведь это твоя машина?» «Машина-то моя, а вот канистра нет. Сдается мне, кто-то эту канистру нарочно закрыл неплотно». «Зачем?» — окончательно перестав понимать, что к чему, спросила я. «А зачем мы ковер жгли?» «Ты думаешь...» «Ничего я не думаю. Голова у меня болит, и от твоих вопросов ей легче не делается». «Куда же он исчез?» — запричитала я, робко заглядывая в багажник. «Мишка, а вдруг он сам? То есть вдруг мы все напутали, и он...» «Не чуди!» — отмахнулся он презрительно и вновь принялся свистеть. Потом сказал со вздохом. «Свистнули, покойничка. Машину, между прочим, вымыли, а для верности еще и бензинчик разлили». «Кому это надо?» «Это вопрос, над которым я в настоящий момент ломаю голову. Шла бы ты отсюда, толку от тебя не на грош. Лучше завтрак какой-нибудь сваргань». Возражать против критики я сочла неразумным и в самом деле отправилась на кухню. Завтракали мы в гробовом молчании. Вымыв посуду, я взглянула на часы и решила, что мне пора собираться на свидание с сестрой. Еще неизвестно, сколько времени займет дорога до этого пригорода. Для начала следовало улизнуть от Мишки. Если Катька его увидит, то чего доброго сбежит, и что мне тогда делать? «Ты не возражаешь, если я уйду на пару часов?» — робко начала я. «Куда?» — повернулся ко мне Мишка, до той поры с пристальным вниманием разглядывавший стол. «Я хотела немного прогуляться по городу. Это отвлекает. Может, я что вспомню? Еще мне надо отбить телеграмму подруге. Вряд ли получится сегодня вернуться, как я собиралась, а она будет беспокоиться». «Иди», — легко согласился Мишка. «Надумаешь удрать? Помни, что дело это безнадежное. Менты тебя быстренько найдут, только получишь больше». Дослушивать я не стала, поднялась в спальню, переоделась, проверила деньги в кошельке и торопливо покинула дом. Часы показывали 9:45. В какой стороне находится нужный мне пригород, я и понятия не имела. Прикинула, что в такой ситуации экономить грех, и, последовав совету Катьки, остановила такси. Примерно через полчаса я уже вышагивала возле универмага, нетерпеливо поглядывая по сторонам, подгоняя время и готовя вступительную речь. Речь увлекла меня. Шаги я все ускоряла и вскоре уже носилась рысью на небольшом пространстве возле универмага. Когда я взглянула на часы, то и увидела, что большая стрелка показывает 11:05. У меня часы вперед убежали. Кусая губы, решила я и принялась высматривать Катьку. Стрелка уверенно двигалась по кругу, а сестры все не было. На смену беспокойству пришел самый настоящий страх. Ведь мы договаривались. Катька сама хотела, чтобы я сюда приехала, почему же не явилась? А что, если она махнула на Канары, помирилась со своим любовником? Могла бы позвонить, или Мишку испугалась? Если честно, все эти догадки вызывали у меня смятение, а сердце сжалось в предчувствии беды. Какой бы бесшабашной ни была сестра, но она бы непременно позвонила. А если она как-то узнала об убийстве и решила не появляться? А что, на сестрицу это даже очень похоже. Чушь. Как она могла узнать об убийстве, если о нем еще в милиции не знают? Здесь я торопливо сплюнула через плечо. Проторчав возле универмага до 12, я окончательно убедилась, что Катьку сегодня не увижу, добрела до парка, плюхнулась на скамейку и заревела. Что теперь делать? Если бы мы не проворонили труп, можно было бы идти в милицию, а так куда мне теперь? Я хлюпала носом, вытирала глаза платком и не сразу сообразила, что рядом со мной на скамейке кто-то сидит. Ну что, надула тебя сестрица? Услышала я Мишкин голос, вздрогнула и, повернувшись, увидела его по соседству. Он вертел в руках ключи от машины и хмуро разглядывал окрестный пейзаж. «Ты откуда взялся?» — спросила я, желая выиграть время. «За тобой следил. Дураку ясно, что ты и темнишь. Вот и решил прогуляться. Тебе Катька велела здесь ждать?» «Велела», — вздохнула я. «Но не явилась. Тебе это ни на что не намекает?» «Нет», — подумав немного, честно ответила я. «А зря. Напрягись немножко, и тебе станет ясно. Катька в этой истории увязла по самые уши». «Почему ты так думаешь?» — испугалась я. «Во-первых, ключи. Убийца вышел из квартиры и запер за собой дверь. Каким-то образом ключи попали к этому типу? Я 7 месяцев отсутствовал. До этого момента ключи мы не теряли, значит, попали они к нему от Катьки. Есть еще вариант. Юрика застрелила твоя сестрица, но, если честно, я в это не верю. Катька стерва, но умна и осторожна, и рисковать не станет». «У нее могли украсть ключи?» — вступилась я за сестру. «Могли», — кивнул Мишка. «Но то, что убийство как-то с ней связано, не вопрос. Зачем-то Юрка явился к нам и скоропостижно скончался. Есть еще одна штука. Не хотел тебе говорить, но уж теперь все равно. В квартире был пистолет. По крайней мере, до моего отправления в СИЗО лежал в спальне в тумбочке в верхнем ящике, а теперь его там нет. И что-то подсказывает мне, что пристрелили Палыча из этого самого пистолета. Во всяком случае, я не удивлюсь, если так оно и окажется. Теперь понимаешь? За что ты в СИЗО сидел?» — спросила я. «Ай!» — Мишка махнул рукой. «Не история, а полное дерьмо. Повздорил с одним мужиком, Катькиным хахалем, а когда он домой возвращался, какой-то козел возьми да и проломи ему голову. Мужик на кладбище, а я, само собой, в тюрьму. Ведь для ментов все яснее ясного, а пока разобрались, что к чему, прошло 7 месяцев. Можешь мне поверить, я планировал провести их иначе». «Да уж», — кивнула я, приглядываясь к, так сказать, родственнику. 7 месяцев в тюрьме ни за что, ни про что — это не шутка. Мишка, должно быть, страшно сердит на сестрицу и очень, может быть, что нарочно на нее наговаривает. Однако в его словах о ключах и оружии проглядывает здравый смысл. Катька в самом деле никогда особо не страдала избытком нравственности, и вся эта история — лишнее тому подтверждение. «Да, было от чего сойти с ума, и я уверена, что с него уже сошла. Рассказывать Мишке о планах сестрицы мне очень не хотелось, и совета спросить не у кого. Видимо, следы сильнейшей душевной борьбы отразились на моем лице, потому что Мишка, понаблюдав за мной с пристальным вниманием, заявил с необычайной ласковостью: «Ты это, если чего знаешь, не держи в себе. Помни, нас сию минуту могут запихнуть в каталажку, причем 10 лет. Это меня, тебя чуть меньше». Я почувствовала в его словах суровую правду и решилась. В конце концов, Катька тоже хороша. бросила меня в такой момент. Пора вспомнить, что спасение утопающих — дело рук и так далее. Она хотела уехать на Канары, — вздохнула я. Ну и что? — не понял Мишка. Мне неудобно говорить об этом, вы все-таки муж и жена. Мы развелись. И вообще, не беспокойся, я стойкий парень и готов пережить любой удар. Скупая мужская слеза, и я опять в полном порядке. «Что ты поясничаешь?» — разозлилась я. «Ведь если б сестра была тебе совершенно безразлична, не стал бы ты кому-то там голову проламывать». «Я не проламывал», — обиделся Мишка. «Больно надо». «Да если б я начал морду бить всем, с кем твоя сестрица трахалась, никаких бы кулаков не хватило. Морду я набил ему, потому что он в карты жулил». «Да», — покачал я головой, — «интересная у вас семья». «Слушай, наша семья — это наши проблемы, и тебя они не касаются. Я на твоей сестрице женился сознательно, хотя подозревал, что она шлюха. Но мне на это сперва было наплевать, а потом и подавно, когда выяснилось, что она просто стерва и за паршивый доллар готова удавиться, а не только на спину запрокинуться. У вас что, было несчастное детство?» «Нормальное детство у нас было», — обиделась я. «Но если поведение жены тебе было безразлично, что ж ты с кулаками на меня накинулся, то есть на нее?» «Так это из-за ее показаний?» «Катька меня здорово подставила. Если ее послушать, то выходило, что я ее ревновал, и этого придурка неоднократно грозился убить, ну и так далее». «А ты не грозился?» «Извини, но мне сейчас твоя сестра по барабану, и давай закончим об этом. Можешь и дальше скрытничать. Не хочешь мне объяснять, что к чему, объяснишь следователю». «Ладно», — тяжко вздохнула я и все рассказала Мишке. Рассказ произвел на него самое что ни на есть живительное действие. Его физиономия приобрела решительное выражение, а в глазах появился алчный блеск. «Это уже кое-что», — удовлетворенно кивнул он. «Говоришь, у любовника жена Мегера, и он ее боится. Любопытно. А теперь напрягись и вспомни, что говорил Палыч перед тем, как отдать Богу душу». «Да не помню я, честно». Я скривилась, подумала и перекрестилась, глядя Мишке в глаза. «Говорю, я тогда здорово перепугалась». Но его слова можно было истолковать в том смысле, что он сообразил, что затеяла Катька. «Да», — немного помолчав, ответила я. «Ага. Накануне в клубе Палыч принял тебя за Катьку, так? А на следующий день уже знал, что ты — это ты, правильно?» «Ну, наверное». Мыслила я как-то не очень и сама об этом догадывалась. Мишкины вопросы казались мне глупыми, и куда он клонит, я так и не сообразила. Но ведь что-то произошло, что-то такое, что позволило ему догадаться. «О чем?» «О том, что ты не Катька, а ее сестра». «Господи, он ведь видел мою физиономию». «Конечно. Допустим, о существовании у Катьки сестры он не знал. Пришел к ней, ему открывает дверь женщина, очень на нее похожая. Его реакция?» «Откуда я знаю?» «Я бы, например, удивился и задал банальный вопрос, типа, простите, а вы не сестра Катерины Юрьевны?» «Ну, — согласилась я, — но он так не сделал». «Нет, он сразу же принялся орать, что его не проведешь». «Отлично. Мне это представляется так. Юрик накануне вечером принял себя за Катьку, затем случилось нечто такое, что навело его на некоторые размышления. Он понял, что ты изображаешь сестру, а та в настоящий момент...» «Допустим», — вздохнула я. «Но ведь не за это его убили. Даже если жена у Катькиного любовника Медуза Горгона, все равно это не повод». «Повод? Да еще какой!» Любовничек узнал, что его тайна раскрыта, кокнул Палыча и смылся, мол, разбирайтесь с трупиком как хотите. Я задумалась и вынуждена была с ним согласиться. Катька должна была отправляться на Канары прямо от меня, но не получилось. Она позвонила и сказала, что поссорилась с любовником, а сегодня не пришла навстречу. Может, действительно уехала? «Вот-вот», — обрадовался Мишка. Парень избавился от опасного свидетеля, то есть от Палыча, а потом преспокойненько отчалил. «Что ж нам теперь делать?» — насторожилась я. «Выяснить, кто этот таинственный любовник?» «Не думаю, что это так трудно. Беда в другом. Мы не знаем, где наш труп. Появление милиции можно ожидать в любой момент, а это отрицательно сказывается на моих мыслительных способностях». С этими словами Мишка поднялся со скамейки и кивнул мне. «Поехали». «Куда?» «В город, естественно. Попробуем успеть что-нибудь сделать до милиции». Обогнув парк, мы вышли к стоянке, и я увидела Мишкину девятку. «Ты на ней приехал?» — насторожилась я. «А на чем же еще?» «И не делай такое лицо. Юрика там нет, тачка как тачка. Привидения не водятся, только бензином воняет. Но это не беда, можно окна открыть». Мы сели в машину и поехали в сторону города. «Куда сейчас?» — робко спросила я. «Заедем домой. Может, Катька все-таки позвонила и оставила сообщение. Хоть я о ней и невысокого мнения, но ты ей как-никак родная сестра. Не могла же она вот так запросто тебя кинуть? Хотя...» Я затаила дыхание, когда мы сворачивали к дому, но, заметив, что тротуар и проезжая часть улицы напротив дома совершенно пустынны, вздохнула с облегчением. «А вдруг нас в доме ждут? Имеют право милиционеры войти в дом без ведома хозяев, если считают их убийцами? Поди разберись». Мишка загнал машину в гараж, а я заспешила в холл, где находился телефон с автоответчиком. Тут я заметила листок бумаги возле входной двери. Торопливо подняла его и прочитала несколько слов, отпечатанных на принтере. «Сегодня вечером в Катькином ночном клубе. Советую принять приглашение, иначе...» Далее следовало зловещее многоточие. «Чего там?» — спросил Мишка, подходя ко мне. Я молча протянула ему листок, он прочитал, зло хмыкнул и уставился на противоположную стену. «Что это?» — робко подала я голос. «Думаю, хозяин нашего трупа объявился. Тот самый гад, что увел у нас Палыча. Теперь он хочет с этого что-то поиметь». «Что?» — растерялась я. «Деньги, разумеется». «А у нас есть деньги?» «Сомневаюсь». «Но у тебя же фирма, крупнейшая в области». «Знаешь, как такие вещи называются?» — спросил Шальнов, потрясая бумажкой. «Шантаж. А с шантажистами договариваться — пустое занятие. Будут доить до конца жизни». «Так что же, не пойдем в клуб?» «Пойдем, конечно. Послушаем, что этот тип скажет. Но сначала подготовимся, попробуем узнать, кто он». «А как?» «Кстати, ты обратила внимание на одну вещь?» — игнорируя мой вопрос, спросил Мишка. «Встречу назначают в Катькином кабаке». «Ну и что, это вполне естественно?» «Он или они знают, что ты ее сестра. Иначе бы просто написали «в твоем ночном клубе» или «в ночном клубе твоей жены». «Какая разница?» — разозлилась я. «Ну не скажи», — покачал головой Мишка. «В этом что-то есть». Тут я подумала, что соображает Мишка гораздо лучше, чем я, и с той минуты начала относиться к нему с уважением, потому что сама в этой истории совершенно ничего не понимала. «Автоответчик проверила?» — спросил Шальнов. «Не успела. Я подошла к телефону, нажала кнопку и услышала мужской голос». «Катрин?» — позвал он. «Славка у тебя? Он мне позарез нужен. Пусть перезвонит мне». Гудки. Далее тот же голос. «Катрин, опять я. Где этот придурок? Вага сказал, если не объявится, башку ему оторвет. Поняла? Давай, до встречи». «Ну вот, уже кое-что», — внимательно выслушав сообщение, сказал Мишка. «Будем искать Славку». «Ты думаешь, он тот самый любовник и есть? Именно тот, с которым Катька собиралась на Канары?» «Вряд ли. Сдается мне, что он из братишек. Кличка Вага мне знакома, а у подобных парней крутых жен не бывает. Я имею в виду, вряд ли паренек стал бы смертельно бояться жену, да еще пристрелил хорошего человека только из-за того, что тому стало известно, где и с кем он отдыхает». «Тогда зачем нам Славка?» «Катька пропала, и этот самый Славка пропал. Может, совпадение, но я думаю иначе. Так, готовь обед, перекусим и отправимся по делам». «А чем ты займешься, пока я буду готовить?» — спросила я умеренно язвительно. «Думать буду. Хочешь, поменяемся?» Я отправилась на кухню, размышляя о превратностях судьбы. Не знаю, что надумал Мишка, но когда мы покидали квартиру, выглядел он страшно деятельным. «Сейчас заскочим к одному хорошему человеку», — порадовал он меня. «К какому?» — вяло проявила я интерес. «К хорошему. Это я слышала. А для чего?» «Для дела. Только не спрашивай, для какого. Кстати, тебе никто не говорил, что ты очень разговорчивая?» «Зато ты молчун», — хмыкнула я, обиделась и молча сидела всю дорогу, словно набрав в рот воды. Мишка делал вид, что напряженно мыслит, хмурил брови, покачивая головой и время от времени изрекая что-то вроде или просто невнятно мычал. Наконец мы подъехали к старинному зданию с колоннами, с яркой вывеской по фасаду «Три шара». «Что это?» — не удержалась я. «Бильярдная. Здесь обитает твой хороший человек?» «Точно. Двигай за мной». «Нет, я лучше в машине посижу». «Это вполне приличное заведение, к тому же со мной тебе нечего бояться». «Да», — усомнилась я, и Мишка неожиданно посерьезнел. «Вот что, матрешка, тебе, пожалуй, лучше побыть Катькой». «Почему?» Мишка вздохнул. «Мы ведь хотим разыскать ее парня. Ну так вот, если ты будешь Катькой, очень вероятно, что он себя как-то проявит, подойдет или позвонит по телефону». «А если он с Катькой на Канарах?» — нахмурилась я. «У твоей сестрицы мужиков как грязи, авось кто-нибудь нам и пригодится». Что ответить на эту глупость, я не знала, пожала плечами и отправилась вместе с Мишкой. Мы вошли в просторный холл, через распахнутые настежь двери можно было пройти в бар, справа лестница в полуподвальное помещение. Мы спустились по ней и оказались в огромной комнате с низким потолком, прокуренной и душной. Три бильярдных стола стояли на приличном расстоянии друг от друга, чуть дальше виднелась стойка бара, кожаные диваны, левая стена была завешена тяжелыми портьерами. Помещение освещали лампы, находившиеся над каждым столом. Человек 20 мужчин, топтавшихся у столов, создавали такой шум, что у меня заложило уши. Я притормозила на входе, пытаясь решить, стоит ли мне идти дальше. Мишка, не обращая на меня внимания, прошел к первому столу и поздоровался с маленьким юрким человечком в клетчатом пиджаке и со смешно приплюснутым носом. Человечек внимательно следил за игрой. При Мишкином появлении он оживился. Мишка махнул мне рукой, приглашая присоединиться, и я подошла к ним. Мужичонка в клетчатом пиджаке, достававший мне головой до уха, с неодобрением взглянул на меня и сказал не без ехидства: «Семья в полном составе». «Ага», — радостно кивнул Мишка. «В настоящий момент у нас с Екатериной Юриной мир и взаимопонимание. Она осознала свои ошибки, а я простил ее по доброте душевной». Пока Мишка острил, мы достигли бара. «Выпей чего-нибудь», — посоветовал мне Шальнов. Я хмуро отказалась, а Мишка с мужичком выпили водки. Я наблюдала за этим процессом со все возрастающим возмущением, не успев к тому моменту забыть, что мы прибыли сюда на машине, на ней же, скорее всего, и отбудем, а пить за рулем преступление, это каждый знает. Но Мишке на это, по-моему, было наплевать. В общем, они выпили, и Мишка спросил: «Что у нас за молодежь такая в районе пристани?» «А тебе зачем?» — удивился мужичок. «Вчера у меня тачку чуть не угнали. Пошли мы с Катериной Юриной искупаться, и вдруг толпа придурков. На мотоциклах? Ну?» Мужичок плечами пожал. «Нормальные ребята. Ничего особенного про них не слыхать. Шалят иногда в своем районе. Вроде был случай, угнали тачку прямо от пристани, потом хозяину позвонили, предложили выкупить. Наркотой приторговывает, ну, по мелочи. У тебя к ним претензии?» «Нет, просто узнать хотел, кто такой шустрый». «И ко мне за этим поехал?» — хитро хмыкнул мужичок. «Ладно, допустим, претензии есть. Что тогда?» «У Пашки Мохова брат в этой компании. Живет возле пристани. Большой зеленый дом, напротив колодец с петухом на крыше. Не ошибешься. Можно к нему обратиться». «А как звать?» «Вроде Вовка», — «Ясно. Ты Юрку Королькова знаешь?» «Королькова?» — мужичок задумался. «А кто он такой?» «Ночной клуб у него, Лейла, на Большой Дворянской». «А, Юрик, как же! А на что он тебе сдался? Парень так себе, ни рыба, ни мясо». «Катька у него в певицах, вот и интересуюсь». «Чего им интересоваться? Говорю, пустой он парень. Деньги в долг дает, проценты лупит, будь здоров, а в остальном...» «Так жена твоя теперь поет?» — понизив голос, спросил мужичок, косясь на меня с явным неодобрением. «Да, на работу устроилась. Талант у нее проявился. И не поверишь, работа необыкновенно ее изменила, просто другой человек». «Тебе видней», — неохотно согласился мужичок, но как-то чувствовалось, что он в этом сильно сомневался. Мишка тепло простился с ним, и мы покинули бильярдную. «Ну и что такого ты узнал?» — спросила я с презрением. «Надо навестить мальчика Вову, большого любителя кататься на мотоцикле». «И что?» «Узнать, куда эти ребятишки дели наш труп». «О, Господи!» — пролепетала я и даже зажмурилась. Мысль о трупе каждый раз повергала мою душу в смятение. «Может, лучше в милицию?» — пробормотала я. «Нет. Поедем купаться». «Что? Я ушам своим не поверила». «Видишь ли, — добродушно пояснил Мишка, устраиваясь за рулем, — в квартире нам особо много времени проводить не стоит, пока мы не разобрались с нашим трупом. Если он лежит где-то бесхозный, велика вероятность увидеть ментов на нашем пороге. А я, честно тебе скажу, у меня на них с некоторых пор аллергия». «Ладно, поехали купаться», — кивнула я. «Ага. Только сначала заскочим еще к одному человечку». Спрашивать, что за человечек, я не стала, лишь вздохнула. Мы долго ехали, плутали среди новостроек, и я вроде бы даже задремала от духоты и унылого вида за окном. Вдруг Мишка громко заявил: «На ловца и зверь бежит!» И стал тормозить, я завертела головой и в нескольких метрах от машины увидела длинного худого парня, нечесанного и небритого по меньшей мере неделю. Он был в каком-то нелепом балахоне и джинсах ядовито-зеленого цвета. Дождавшись, когда парень подойдет поближе, Мишка вышел из машины и громко позвал: «Тимоха!» Парень повернул голову, увидел Мишку и очень сноровисто рванул в сторону ближайшего двора. Время от времени он оборачивался, петлял, как заяц, словно надеялся замести следы. Мишка бросился за ним, и вскоре оба исчезли за углом. Я зачем-то тоже выскочила из машины, но, взглянув на девятку, вспомнила, что один раз ее уже угнали, и на всякий случай села на свое место. Не прошло и 5 минут, как показался Мишка в обнимку с удиравшим от него парнем. Тот выглядел немного скучным, зато Мишка веселился за двоих. Он распахнул дверь, и оба устроились на заднем сиденье. «Хорошо бегает», — сказал мне Мишка, кивнув на парня. «Я это, не узнал тебя», — вздохнул тот. «Конечно». «Деньги верну попозже, дней через 5». «Отлично. А пока деньги не вернул, скажи мне вот что. Одного парня, зовут его Славка, очень сильно хочет видеть Вага. Я хотел бы знать, что за тип этот Славка. Если их несколько, тоже неплохо. Сгодятся все Славки. Понял?» «Понял», — кивнул нечесанный и почему-то уставился на меня. «А тебе он зачем?» «У меня к нему дело. Большое. А у тебя что, деньги появились, раз ты вопросы задавать начал?» «Я к тому, что...» Тут он вдруг разозлился и мотнул головой. «Давай выйдем, чего нам в машине сидеть?» «А ты опять не надумаешь бегать?» — усомнился Мишка. «Нет, отойдем в сторонку, душно». Они отошли в сторону и 10 минут мирно беседовали, причем парень время от времени косился в мою сторону и каждый раз не по-доброму. Наконец они закончили беседу и вполне дружески простились. Мишка вернулся в машину. «Что он тебе сказал?» — нетерпеливо спросила я. «Славка Лосев, или просто Лось, твой любовник. Того-то Тимоха малости и застеснялся». «Что ты городишь?» — возмутилась я. Это я к тому, что ты здорово на свою сестрицу похожа. Значит так, Славка этот сильно задолжал одному сердитому парню. Тот его упорно ищет, но пока не может найти. А где этот Славка работает? Может, мне стоит с ним встретиться? Сказать, что я Катькина сестра, приехала, и вот теперь ищу ее. Мишка с сожалением посмотрел на меня. Ты, матрешка, меня просто поражаешь. Я ж говорю, его ищут. Какая к черту работа? Не зови меня матрешкой. Разозлилась я не столько на дурацкое слово, сколько на то, что Мишка прав. Конечно, если б Славка ходил на работу, так уж верно, его бы этот самый Вага давно нашел. Еще раз назовешь, получишь в ухо. Больше не буду, послушно кивнул Мишка. Так вот, извини. Такая картина вырисовывается. Есть Катька, есть лось, который должен 3 штуки, и оба испарились. И что? Помнишь, что сказал мой дорогой друг и великий бильярдист Толя Шмыга? Палыч давал деньги под проценты. Если лось занимал у Ваги, очень вероятно, что занял и у Юрки. Оттого и кокнул его, а сам подался в бега. А зачем Катьке с ним бежать, раз у него нет денег? Тоже верно, загрустил Мишка. Но кокнуть Юрика он вполне мог. Эх, если б не наш бесхозный труп, распутать этот клубок было бы делом пары дней. Вопрос, располагаем ли мы таким количеством времени? Мишка, но ведь Катька говорила, что отправляется на Канары с богатым мужчиной. У того жена стерва. А этот Славка женат? Был раз 5, но всегда неудачно. И в настоящее время вновь завидный жених, если долгов не считать. Вот видишь? Боюсь, мы не там ищем. Там, там. Купание, пожалуй, отменяется. Скоро откроется Катькин кабак, тебе следует туда наведаться. Первое. Постарайся узнать, был ли Славка должен Палычу деньги. Второе. Что предшествовало появлению Палыча у нас в гостях? Ты понимаешь, о чем я? Что ж, я дура безмозглая. Во-во, очень на тебя рассчитываю. Ну и вообще. А ты со мной не пойдешь? «Ольга Юрьевна, без меня тебе будет легче разжиться сведениями. Я ведь муж, при мне всего не скажешь. Вдруг кто-то из знакомых решит войти с тобой в контакт, словесный, разумеется. Ты поддержи разговор. Только я тебя умоляю, постарайся не забыть, кто чего сказал и в каких выражениях». «У меня вообще-то память хорошая», — принялась я оправдываться. «Просто с Юрием Палчем я тогда здорово перепугалась». «Надеюсь, сегодня тебя не напугают. Я приеду 7:00, а до того момента еще в пару мест заскочу. Все поняла?» «Да. Мы как раз подъехали к клубу, я уже открыла дверь, чтобы выйти, и тут меня одолели сомнения. Как же я про долги узнаю?» — ахнула я. «Напрягись, Ольга Юрьевна. Призови на помощь свой выдающийся интеллект и актерские способности. И помни, ты, Катька. Очки надень». Очки я надела, Мишка подмигнул мне, и я, здорово волнуюсь, оказалась в холле. Легко сказать, актерские способности, может, у меня их и вовсе нет. Ну, играла я в студенческом театре, подумаешь, кто не играл. А здесь совсем другое дело. «Привет», — услышала я за спиной, повернулась и обнаружила высокого парня в костюме и даже при галстуке. Смотрел он хмуро и выглядел почему-то несчастным. Я тоже нахмурилась, потому что если он вот так запросто подходит и берет меня за локоть, значит, мы с ним, то есть они с Катькой, знакомы. Но на фотографиях, что показывала мне сестра, его не было, и что это за тип, оставалось только гадать. «Привет», — ответила я, на всякий случай отступая на шаг. «Ничего хорошего от Катькиных знакомых я уже не ждала». «Ты Палыча не видела?» — спросил он. «Нет, откуда?» Испугалась я. Я только вошла. Куда он делся? Домой звонили, никто не отвечает. Вчера вечером как уехал и с концами, а мне бумаги надо подписать. А куда он уехал? Заинтересовалась я. К тебе, удивился парень. Сердце мое переместилось к горлу. Я робко кашлянула и торопливо огляделась в поисках дивана или на худой конец ковра, потому что собиралась рухнуть в обморок. «Да?» «Ну, у тебя все нормально?» — еще больше нахмурился парень. «Вроде да. А что?» «Ну, Палыч к тебе поехал. Я думала, у тебя что-то случилось». «Почему у меня должно что-то случиться?» — начала злиться я. «Не знаю. Правда все нормально? Слушай, а ты Палыча видела?» «Когда?» — теряя терпение, возвысила я голос. «Вчера, говорю, он ведь к тебе поехал. Вечером». «Нет, меня вчера дома не было», — торопливо соврала я. «А зачем я ему понадобилась?» «Понятия не имею. Он дерганный какой-то был, потом развеселился, петь начал». «Где?» — растерялась я. «О, Господи!» — закатил глаза парень. «На тебя чего, наехала?» «В каком смысле?» «Какая-то ты чудная, на себя не похожа». «Вот уж глупость. Почему это я на себя не похожа? Очень даже похожа. Ты меня просто ошарашил, и я плохо соображаю. Так что он пел?» «Просто пел», — вздохнул парень. «Как люди поют. Настроение у него было хорошее». «С чего же ты взял, что у меня несчастье, раз у Палыча настроение хорошее? Он что, моим несчастьем радуется?» Вопрос вызвал у парня недоумение. Он постоял, подумал и заявил. «Так ведь Палыч тетке твоей звонил». «Тетке?» «Ну, еще и девок спрашивал, не знает ли кто, где твоя тетка живет». «Зачем ему моя тетка понадобилась?» «Не знаю. Я и подумал, может, у тебя что случилось. Говорят, Шального выпустили. Вроде бы он вчера к нам заглядывал». Без перехода спросил он. «Выпустили», — кивнула я, пытаясь найти объяснение всей этой галиматье. «Вот я и подумал, может, он тебя того... В смысле, нанес какое-нибудь увечье?» Парень виновато пожал плечами, а я возмутилась. «Так чего ты у Палыча об этом не спросил?» «Не успел?» Пока с Витькой разговаривал, Палыч к выходу намылился, крикнул «Я к Катрин!» и все. «Что все?» — опять испугалась я. «Ничего, ушел в смысле? Он тебе не звонил сегодня?» «Нет. А кто ему номер теткиного телефона дал?» «Откуда мне знать? Кто-нибудь из девчонок?» «Пожалуй, позвоню прямо отсюда. Вдруг и правда с теткой что случилось?» «Звони, конечно». «Где телефон-то, господи?» — охнула я. С перепугу из головы все вылетело. «Позвони из моего кабинета, там открыто». «Легко сказать из кабинета», — ворчала я, поднимаясь по лестнице. «Где он, этот кабинет?» Не мудрствуя, я вошла в первую незапертую дверь и кинулась к телефону, радуясь тому, что он имеется в наличии. На счастье, тетка ответила сразу. «Тетя Вера», — затараторила я, — «это Ольга, племянница. У тебя все в порядке?» «У меня все в порядке», — заявила тетя Вера ворчливо. «А что у вас там делается? Вчера звонит какой-то убогий, прости господи, спрашивает Катьку. А откуда ей у меня взяться, лет пять как не была?» Я так и ответила. А он мне: «Сестра ее, говорит, вас тоже давно не навещала». А я говорю: «Оленька обязательно бы приехала, да на учительскую зарплату много не наездишься, а до меня билет дорогой». «А в чем, спрашиваю, дело?» А он опять: «Сестры между собой похожи?» Ну, я в сердцах: «Возьми, да и ответь. Близнецы!» И трубку швырнула. Очень он меня разозлил. А потом всю ночь не спала, голову ломала. Что там у вас приключилось? И позвонить некуда? У тебя телефона нет, а Катька свой мне оставить не пожелала. Может, думала, что я ей звонками надоедать буду, только моей пенсии на звонки не хватит, так что зря беспокоилась». «Твою поздравительную телеграмму я получила», — подобрела тетка. «Спасибо, Оленька. Может, приедешь? Ведь отпуск у тебя. Квартиру бы оформили. Помру, государству достанется. А тебе какие-никакие деньги». Катька тоже звонила, поздравляла. Есть все-таки совесть. Минут пять тетушка продолжала в том же духе. Я слушала, а сама пыталась понять, зачем Палыч ей звонил. «Мама моя! Он же хотел выяснить, похожи мы с Катькой или нет. А тетка сказала, что мы близнецы. То-то он орал. Думали, что я дурак?» Он, конечно, заподозрил, что я не Катька. Я в тот вечер вела себя как идиотка. петь на эстраду полезла. Вот он и решил позвонить. Но как он тетке номер раздобыл? Увлекшись своими мыслями, я не сразу сообразила, что тетка закончила монолог и даже успела со мной попрощаться. «До свидания», — пробормотала я и услышала короткие гудки. Повесила трубку и направилась к двери с намерением покинуть кабинет, но тут в него вошел парень, встреченный мною в холле, и рыжая Зинка, с которой мы поскандалили на днях. «Привет!» — фыркнула она, а я машинально ответила. «Здравствуйте». Они переглянулись. «Говорю, не в себе она», — понижая голос, заметил парень. Зинка принялась меня разглядывать, а я разозлилась. «Много интересного?» «Чего?» — вяло ответила она. «Много интересного в моей физиономии?» «Да пошла ты!» «Вот что!» — вздохнула я. «Откуда Палыч теткин номер узнал, и на кой черт он был ему нужен?» Тут я, конечно, лукавила, потому что на кой к тому моменту уже поняла. Он вчера с этой теткой всех достал. Сидел, а потом вдруг говорит. «У Катрин тетка в другом городе. Кто, говорит, телефон знает?» «Ну и кто его знал?» — хватаясь за голову, спросила я. «Никто», — пожала плечами Зинка, и парень кивнул в знак согласия. «Так как же он позвонил?» Тут рыжая выпучила глаза, что должно было означать невероятную радость. «Помнишь, недели две назад Палыч жутко ругался, потому что по междугородке на 1000 с лишним наболтали?» «Помню», — неуверенно кивнула я. «А ты еще сказала, мол, я один раз звонила, тетку с днем рождения поздравила, днем забыла, а к утру звонить не будешь. Помнишь?» «Помню, ну и что?» «А то звонки фиксируются, по коду город узнать расплюнуть. Остается только звякнуть на станцию и спросить номер, по которому такого-то числа в такое время звонили». «И ответят?» Опять-таки усомнилась я. «Черт его знает», — пожал парень плечами, а рыжая проявила прямо-таки фантастическую заинтересованность. «Я сейчас у Людки спрошу, она больше всех по телефону болтает». Рыжая выпорхнула из комнаты и через минуту вернулась с упитанной дамой неопределенного возраста. «Что за номер вам нужен?» — спросила она досадливо. «Вот ее тетки», — ткнула в меня пальцем Зинка. «Потерял, что ли? Просто помешались все на этом номере. Вчера Палыч всех достал, сегодня ты. Вон он, у него на календаре записан. Ты ж его писала!» — заявила вновь прибывшая Людка, гневно глядя на меня. «Память, что ли, отшибла? Я ж тебе номер набирала, линия занята была, а ты переодеваться торопилась». «Забыла», — пробормотала я, подошла к столу и начала листать перекидной календарь. У тетки день рождения 19-го. Страничка с 20 июня была на месте и с 18-м тоже, а вот 19-е кто-то вырвал. Все настороженно замерли, а я сказала: «Нету». «Палыч взял!» — заявила Людка. «Далась ему твоя тетка». Тут до меня дошло, что, потратив столько времени на выяснение того, как Палыч раздобыл номер, я так и не узнала главного. На кой черт он звонил, то есть что сподвигло его на такой поступок? А между тем послана я была на разведку с целью прояснения ситуации, но она только еще больше запутывалась. «Тетка жива, и слава богу!» — вздохнула я. «Зачем же он ей звонил? А главное, куда сам делся?» Встряла рыжая, чем меня, естественно, не порадовало. «Может, кого к нему домой послать? Вдруг угорел? Или еще чего? Время такое». «Что ты болтаешь?» — укорила ее Людка. «И что значит «послать»? Как ты к нему в квартиру войдешь?» «А вдруг его машина сбила?» — вытаращила глаза рыжая. «Да помолчи ты», — не выдержала я. «Если машина, мы бы уже узнали. В таких ситуациях сообщают. Появится, куда ему деться». Зинка нахмурилась. «Хотя вчера он был точно с приветом. Сидели, чай пили, Палыч себя нахваливал за сольный номер, когда ты по-французски. Надо, говорит, ее на работу вызывать, загулялась, все равно в городе болтается». А Лидка говорит: «Она к сестре собралась». Палыч сидел, сидел, а потом как подпрыгнет, а у нее спрашивает, сестра есть? У тебя, то есть? Я говорю, есть, не то в Костроме, не то в Рыбинске. А он аж затрясся. Кто-нибудь, говорит, сестру эту видел? А кто видел, ее здесь сроду не было? Тогда он вроде вовсе свихнулся и на тетку переключился. И пьян был в меру, черт знает, что нашло на человека. Ага, а с обеда таблетки глотал, да за сердце хватался. Помнишь, мужик приехал этот, машина у него, Пантеак, точно. Пошептались малость, и Палыч чуть от тоски не умер, а к вечеру петь начал. А в таком состоянии под машину попасть — плевое дело. Опять влезла рыжая, которая подолгу молчать просто не умела. Дались ему мои родственники. Пожала я плечами, чувствуя, что все на меня уставились. «Тетка-то жива?» — спросила Зинка. «Жива», — ответила я. «Ну и слава богу. Придет Палыч, тогда и узнаем, чего его на твою родню потянуло». «Когда придет?» — взъелся парень. «Отвяжись!» — в три голоса заявили мы и покинули кабинет. «Пойдем выпьем?» — предложила рыжая, которая оказалась вполне симпатичной девчонкой и совсем не злой. «Я на работе», — вздохнула Людка и исчезла за одной из дверей, а я торопливо кивнула. «Идем». Мы спустились в бар, взяли по бокалу мартини, и рыжая, немного притомившись, сказала: «А ты правда хорошо поешь, и по-французски. А я в школе английский учила, а кроме «How do you do» ничего не помню». «Я тоже, просто песня понравилась, вот и выучила». Танька сказала: «Если Катька так петь будет, нас всех погонит». «Я кроме этой песни ничего не смогу», — торопливо заверила я ее. «Год репетировала». «А ты ничего», — улыбнулась Зинка. «Я-то думала, ты стерва и задавала. Хочешь, будем дружить?» «Конечно, хочу». «Люди должны помогать друг другу», — заявила она, и я опять-таки с ней согласилась. Мысли мои, между тем, были довольно далеки и от рыжей, и от бара. Касались они в основном безвременной кончины Юрия Павловича. К этому моменту у меня уже имелась классная версия, которой очень хотелось поделиться с Мишкой, но я продолжала сидеть в баре, надеясь, что смогу услышать что-нибудь интересное. Но ничем интересным в разговоре с рыжей даже не пахло. Она долго обсуждала платье какой-то Ирки, потом перешла на ее любовника и закончила своим, заявив, что он идиот, и она его на днях бросит, если он не подарит ей колечко, которое она присмотрела. Далее я выслушала рассказ об этом самом колечке, причем Зинкиным описанием мог позавидовать Лев Николаевич Толстой. Я поняла, что с меня хватит, и решительно поднялась. «Мне ж за квартиру заплатить надо, а сберкассу скоро закроют». Якобы спохватилась я. Рыжая замерла с недоумением на челе, а я удалилась, сообразив, что повод нашла не совсем подходящий. «Ну так что ж теперь?» Я вышла на улицу и торопливо огляделась. Девятка притулилась на углу возле кафе «Блинчики». Плюхнувшись на переднее сиденье рядом с Шальновым, я выпалила: «Я все поняла». «Серьезно?» — вытаращил он глаза. «Брось придуриваться». Я хотела обидеться, но только рукой махнула. Жажда изложить свою версию оказалась сильнее насмешек. «Валяй, я слушаю». Когда я здесь была позапрошлым вечером, Юрий Павлович поначалу нисколько не усомнился в том, что я Катька, но кое-что в моем поведении ему показалось странным. Французский и, разумеется, манера исполнения. Насколько мне известно, у Катьки голоса нет, а у меня он есть, и... «Ты тоже в кабаке поешь?» — насторожился Мишка. «А сестрица твоя говорила, что ты училка». «Ни в каком кабаке я не пою», — обиделась я. «А в тот раз пела, потому что это рыжая, да и выпила много». «Ты еще и пьешь». «Пошел к черту!» — рявкнула я. «Ладно, не нервничай. Палыч прибалдел от твоего голоса и французского, и... что?» «В тот вечер ничего. А на следующий день при нем в разговоре упомянули, что у меня, то есть у Катьки, есть сестра. И он обо всем догадался. Понимаешь?» Попытался узнать мой телефон, но у меня его нет. Зато он есть у тетки. Про тетку Катька рассказывала. А еще родственники у вас есть? Естественно. И если ты не заткнешься, все соберутся в твоей квартире в ближайший выходной. У тетки недавно был день рождения, и Катька ее поздравляла, звонила из клуба, а номер записала на перекидном календаре. Юрий Павлович его нашел, позвонил и узнал, что мы близнецы. «Серьезно?» «Конечно!» — с жаром заверила я. «Я о близнецах», — сказал Мишка. «Какие к черту близнецы? Катька старше меня на 4 года. Эта тетка так сказала, потому что...» «В вашей семье наследственная тяга к вранью». Я только рукой махнула. «Ты будешь слушать?» «А я чего делаю?» — удивился Мишка. «Ну так вот, он понял, что я вовсе не Катька, а сама Катька сбежала. И он от этого умер». «Умер он от того, что его пристрелил Катькин любовник. Все очень просто. Она пряталась от Юрия Павловича, оттого и просила меня появляться в клубе каждый вечер, только не засиживаться, чтобы он не мог обнаружить подмену». «То есть ты хочешь сказать, что Палыч тоже был ее любовником?» «Да. А другой любовник, Славка Лосев, его укокошил». «А с какой стати?» «Откуда мне знать? Может, он безумно любит мою сестру и не желает мириться с тем, что у него есть соперник. Я почти уверена, что Юрий Павлович был ее любовником, потому что...» Тут я прикусила язык, но Мишка прицепился точно репей. «Потому что что?» «Ничего». «Нет, ведь ты сказала «потому что»?» «Ну, сказала. Так почему?» Я вздохнула и пожала плечами. «Он ко мне приставал, то есть к Катьке, конечно. А ты?» Я пообещала врезать ему ведерком. Но все равно было ясно, что у них... В общем, я думаю, они были любовниками. Тут я сообразила, что говорю все это Катькиному мужу, хоть и бывшему, и Пунцова покраснела. Мишка поскреб затылок и заявил. «Не в обиду тебе будет сказано, версия твоя никуда не годится. В той ее части, где говорится, что Славик кокнул Юрика из-за большой любви. Видишь ли, Катька спала с кем ни попадя, и чтобы избавиться от соперников, ему бы пришлось перестрелять половину мужского населения города. Младенцев я, конечно, в расчет не беру. Если Лось и шмальнул в Палыча, то уж точно не из-за любви. Уверен, он был должен ему деньги. Допустим, Юрий Павлович заподозрил, что Катька ему изменяет, и пришел выяснить отношения. Оттого-то он и кричал: «Я вас насквозь вижу» или что-то в этом роде. Мишка опять поморщился. «Ревновать Катьку только придурок будет. Палыч мог спать с ней сколько угодно, но чтобы разборки устраивать. Да у него такого добра целый кабак. Тут что-то другое». «Ну, если другое, тогда сам думай», — обиделась я. «Сказать по правде, меня сейчас больше беспокоит наш труп. Поехали к пристани». «А как же записка? Нам в клуб надо?» «В записке сказано вечером, а вечер — понятие растяжимое. Кому надо, те подождут». Шальнов уже завел машину и плавно тронулся с места. «Слушай, а у тебя парень есть?» — вдруг спросил он, а я с подозрением покосилась на его физиономию, подумала и честно ответила. «Нет, у меня времени мало. Целый день в школе, надо к урокам готовиться». «А как же замуж?» «Я замуж не тороплюсь. Скоропалительные браки, как правило, ни к чему хорошему не приводят. И вообще, наша мама вышла замуж, когда ей было 29». «Это, конечно», — кивнул Мишка. «Замужество — дело серьезное, надо все как следует взвесить, обдумать». Я заподозрила, что он издевается, и съязвила. «Тебе бы это тоже не помешало». «Точно, точно. Я как раз яркий пример никчемности скоропалительных браков». «Значит, парня у тебя нет». «Хорошо». «Чего ж хорошего?» «Ну, никто не ждет писем писать, телеграммы отбивать и звонить без перерыва не надо. Опять же, если сядешь в тюрьму, то не причинишь горе любимому человеку». «Думаешь, нас все-таки посадят?» — испугалась я. «Надеюсь, до этого не дойдет». Мы свернули к пристани. Я залюбовалась открывавшимся отсюда видом, а Мишка затормозил возле симпатичного колодца с петушком на крыше. «Значит так», — сказал он, хмуря лоб. А я насторожилась, но не потому, что испугалась. Просто некоторое время назад я начала задаваться вопросом, когда Мишка говорит серьезно, а когда дурака валяет. Выходило, что дурака он валяет постоянно. Вот и сейчас. Сведенные брови вовсе не свидетельство того, что он вдруг посерьезнел. А чувствовать себя идиоткой мне уже надоело, и я строго-настрого запретила себе пугаться. «Ты меня слышишь?» — позвал Мишка. «Конечно. А чего лыбишься?» «Ты еще не сказал ничего такого, из-за чего я могла бы зареветь». «Ага. Значит так, ты сидишь в машине и наблюдаешь за улицей, а я побеседую с хорошим человеком. Дверь запри и не вздумай ее открывать до моего прихода». Мишка зашагал по направлению к дому, стоявшему прямо напротив колодца, и вскоре скрылся за калиткой, выкрашенной в коричневый цвет, а я настроилась терпеливо ждать. Однако ждать мне пришлось недолго. Не прошло и 5 минут, как он вновь показался на улице и торопливо двинулся к машине. «Ну что?» — спросила я. Вышло это у меня как-то испуганно. «Дома нет», — мать сказала, он, скорее всего, в Харлее. «Это клуб в 3 кварталах отсюда». «И мы туда поедем?» — насторожилась я. «Конечно. А как еще мы можем отыскать наш труп?» «Слушай, Мишка», — разволновалась я, — «может, не стоит его искать? В конце концов, мы хотели от него избавиться. Именно это и произошло. Зачем он нам теперь?» «У нас вечером встреча с шантажистом. Ты что, забыла? Труп нам очень даже нужен. То есть не сам труп, а его местонахождение». «По-моему, разумнее найти Славку, привести его в милицию и как следует допросить». «Слушай», — осенило меня, — «я просто уверена, что труп у этого Славки. Смотри, он следил за Юрием Палычем, заподозрив, что тот уже в курсе их хитростей. Увидел, что Юрий Палыч вошел в квартиру, а сам затаился. Когда я огрела Юрия Палыча лампой и сама отключилась, он спокойно его укокошил. А потом спрятался недалеко от дома и стал ждать, что будет дальше. Когда мы повезли труп, он пристроился за нами и...» «И что?» — вздохнул мой спутник. «Он его похитил». «Труп? Труп. Дурак он, что ли? Он рад-радёшенек, что избавился от него и вдруг похищать. На черта он ему сдался?» «Чтобы нас шантажировать? Уж очень мудрёно. Если Славка и следил за нами, то логичнее просто понаблюдать за тем, что произойдет с трупом. Самому с ним таскаться только психу придет в голову. К тому же шантажист может оказаться не Славкой, а кем-то из ребят-мотоциклистов. Так что оставь умные мысли при себе и поехали в Харлей».